Ученики, получившие неутешительный бал, отходили от кафедры злобными лицами. «Пьяница!» — почти вслух говорили они. «Не выспался верно, а похмелиться хочется». Сламирский точно был пьяница. Он принадлежал к числу многих бесцветных, заеденных средою, то есть дрянных и жиденьких натур. К учительской обязанности он не чувствовал никакой способности и все же учил детей, потому что и во всяком другом звании он был бы не на своем месте. Горе о своей негодности он запивал вином. Злобу вымещал на учениках бранью и нулями. По вечерам он приходил в классы, шатаясь, садился на кафедру и дремал, изредка, спросонья, оглашая класс с криками. «Шушера! Мелюзга! Сволочь!» Но дети не боялись его вечером. Они знали, что он не в состоянии даже баллов писать в журнал. Расписываясь вечером в журнале, он с трудом выводил пером «Сало». И, сделав вместо остальных букв своей фамилии длинную чернильную черту, бросал перо. Учились у него плохо, выучивались немногому, и в год едва-едва начинали писать под диктовку, не делая 20 ошибок на каждой странице. И как же было научиться писать, если учитель, продиктовав что-нибудь, отбирал тетради и поверял их дома? Дети вообще не имеют привычки рассматривать поверенное учителем. Взглянут они на подпись, где значится, сколько у них ошибок, и сложат тетради. Вздумай учитель продиктовать им то же самое, и они сделают те же самые ошибки. Сламирский, как и многие учителя, не понимал этого. Неизвестно, почему держали его в училище и не выгоняли вон. Наконец, послышался звонок. Первый час кончился, на 10 минут ученикам давалась свобода. В классе начался шум и гам. Шумели более всего около меня. Вопросы о достоинстве моего сукна, сопровождаемые щипками, и насмешки над приглаженными волосами сыпались градом, и уже не одна рука прогулялась по моей голове. «Кто тебя вылизал, маменька или нянюшка? Почем аршин сукна на твоей куртке? Косой заяц, давно ли ты из лесу?» Я сидел, как мокрая курица. Я не знал ни одной фамилии и не мог ни у кого попросить заступничества и помощи. Розенкампфа не было в комнате. Вдруг раздались крики. «Масло жать из новичка!» Вся ватага бросилась на скамью, где я сидел, и меня приперли к стене. В минуту появился Розенкампф. «Охота тебе сидеть тут», — сказал он мне. «Здесь оглохнуть можно. И жара нестерпимая. В коридоре лучше». Он взял меня за руку и провел сквозь толпу шумявших школьников в коридор. На моих глазах были крупные слезы. В воображении рисовалась страшная картина выжимания из меня масла. Я всхлипывал. «Какой ты трус и неловкий!» — польстил мне Розенкампф, когда мы вышли в коридор, и его лицо исказилось опять гадкой, недетской усмешкой. Он, кажется, жалел, что спас меня от выжимания масла. Хотел теперь насмеяться надо мною. «Не достает только, чтобы ты разревелся и пошел бы жаловаться на товарищей», — говорил он. «Разве вы не плакали, когда вас щипали и масло из вас сжали?» «Я никогда не плачу. Я не такая баба, как ты». Мне стало досадно, и я поспешил идти обратно в класс. «Не расплачься!» — крикнул мне вслед Розенкампф и засмеялся. Нет, Саша не расплакался бы, потому что в первый раз в жизни он был зол на всех и на все. Ему самому хотелось побить кого-нибудь, больно побить, чтобы слышать крики о пощаде и видеть чужие слезы. Скверное, еще незнакомое чувство было у него на душе. И если бы ему попалось в эту минуту самое беззащитное животное, он прибил бы и его, растоптал бы своими ногами и звонко захохотал бы, услышав его стоны. Никогда после не возвращалось ко мне это зверское чувство. Но воспоминание о нем осталось в моей памяти, и теперь я чувствую, что я способен к нему так же, как мой отец, как все чисто русские, без примеси чухонщины люди.